Это программа «96 страниц», и у нас в гостях сегодня в субботу, 6 октября, Александр Кибовский, глава Департамента культуры Москвы, человек, который атрибутирует портреты, автор нашего журнала «Дилетант». Добрый день. Здравствуйте. Сегодня юбилей великого художника? Да, сегодня мы, все-таки раз мы говорим про портреты, конечно, должны отдать дань уважения и почтения нашему мэтру Айзамасовичу Шилову. Сегодня 75 лет, именно сегодня. И на самом деле он является слушателем всех наших с вами программ. Неоднократно со мной об этом говорил. Я думаю, что я выражу мнение многих-многих людей, что, конечно, и в области портретного искусства, среди советских художников, и уж тем более российских художников, наших с вами современников, это величина, которая, в общем, если только вдуматься, кого он писал за время своей творческой биографии, каких людей, причем очень важный момент, хотел сразу сказать, дорогие друзья, вот я могу вам точно сказать, что Александр Иванович никогда не пишет по фотографиям. Так. Поэтому у него уже есть целый реестр портретов, которые подписаны его именем, но которые, он к которому не имеет никакого отношения. А вот так. Если вы не позировали лично маэстро, то если вам дарит портрет с подписью Шилов, можете быть 100% уверены, что это, конечно, вам пытаются сделать приятное, но без участия художника, чем именем подписана эта картина. Поэтому еще вот. То есть его портреты тоже придется когда-нибудь лет так через 100 атрибутировать. Я уже попросил маэстро, говорю, можно составить хотя бы какой-то список, вы же точно знаете, где не ваша работа, чтобы потом действительно со временем, когда будут искусствоведы предыдущих, там, дальнейших, там, идущих поколений, грядущих за нами, разбираться, все-таки было точно понятно, потому что мы в своей работе часто встречаем и лже-Кипренских, и лже-Тропининых, и лже-Репиных, это лже-Серовых даже, вот тут давеча был такой случай, да, портрет такой очень интересный, где форма одежды, на которой на персонаже, она введена была после того, как Серов уже умер, вот, поэтому... Ну, как интересно, и вот так атрибутировали, что это не Серов, как минимум, да? это просто навскидку, понимаете, ну, да. Даже не просто не требовалось даже обращаться к красочному слою, там, к различным технологическим экспертизам, чтобы было понятно, что, конечно, если вы видите на человеке обмундирование, введенное не то, что через год, а там через пару-тройку лет, то очевидно, что, конечно, это не может быть кисти этого замечательного автора. Вот, поэтому, конечно, очень бы хотелось все-таки, чтобы, когда мы будем обращаться к творчеству Александра Максовича, все-таки, конечно, мы были уверены, что это именно его кисть. Александр Кибовский, я хочу сказать, что когда Александр готовил вот в последний номер, на котором Чингисхан, свою работу, и он сказал, что он будет атрибутировать портрет Потемкина, я, конечно же, решил, что это Григорий Потемкин. Чего его атрибутируешь? У нас было два одноглазых. Либо Потемкин, либо Кутузов. Чего там атрибутировать? Но оказалось, что это натурально не тот Потемкин. А да. Какой Потемкин? Это Яков Алексеевич Потемкин. И тоже человек очень известный, хотя он и не является родственником прямым уважаемого Григория Потемкина. Ну, как это может быть? Потемкин и Ну, действительно, я понимаю, что есть дворянская ветвь, которая даже иногда даже пересекается, но не всегда люди, даже имеющие общую фамилию и даже общие изначальные корни, будут являться близкими родственниками. Но Яков Алексеевич был человеком удивительным. Это был действительно символ эпохи. Это был мужчина... Во-первых, он был очень красивый сам собой, но главное, что судьба, конечно, ему повернулась к нему благосклонно, когда он возглавил Лейб-гвардии-Семеновский полк. Это не просто, не хухры-мухры, Лейб-гвардии-Семеновский полк. Это Петробригада, так называемая, Преображенские-Семеновские полки, которые были основаны Петром Великим. Это главные полки гвардейской пехоты, и он им командовал во все время заграничных походов, то есть все эти битвы, Кульм, Лейб. То есть 13-14-15 года, это вот под его командование, и действительно, он сам был таким очень... таким роскошным, благородным, галантным человеком. И полк постепенно очень под него подтянулся. На самом деле, интересное такое соображение, как полк подтягивается под командира. Да, и действительно, Семеновский, даже вот как описывают современники, я привожу эти воспоминания в своей статье, не просто, не только офицеры, но уже солдаты стали иметь свой фасон, и уже были там, говорим, мы семеновцы, и уже они вели себя по-другому. Тем более, что Александр Первый, это был его любимый полк, на самом деле... Так получилось, потому что император по своему званию, по своей статусу, должность, трудно это назвать, по своему статусу, являлся шефом многих гвардейских частей. Но Семеновский мундир мундир очень шел ему к лицу, потому что этот светло-синий цвет воротника очень хорошо гармонировал с его глазами. И он его действительно любил. Ничего себе, Саша, они вот так вот к этому относились? Ну, вот Александр I действительно, он был красивый мужчина. Это был всегда один из самых красивых мужчин той эпохи, а уж тем более коронованных особ. И действительно, конечно, после победы над Наполеоном, когда он практически был главой всей Европы, которая, в общем-то, ждала от него тех решений, которые потом были на Венском конгрессе приняты. И, конечно, вот это умение элегантно одеваться и умение, так сказать, себя вести. Он же был очень щедрым. Ну, знаете, мы же, в отличие от других государств, как вели себя совершенно по-другому. Не так, как люди, когда французские войска оккупировали Москву, мы помним, чем это закончилось и во что это превратилось. Конечно, когда мы вошли в Париж, ну, в общем, более того, даже было разрешено, что было вопреки всем правилам, русским офицерам носить, разрешили вне службы в городе гражданское платье, дабы видом русского мундира не оскорблять чувства тех французских военных, которые внутри еще были бонапартисты, как бы подчеркивая их поражение. Это решение царя? Это было разрешение государя. При том, что мы понимали, ни пруссаки, ни англичане, ни австрийцы, никаких вот этих уважительных отношений не было. Но на самом деле, действительно, самое смешное, что и французские военные прекрасно понимали, кто является главным победителем Бонапарта. Потому что только к русским офицерам придирались, и вот были дуэли, в том числе заканчивающиеся смертельным исходом. Император поэтому и привел в действие такое решение, чтобы не провоцировать подобного рода инциденты. Ну а дальше, я думаю, все знают, помнят прекрасно поступок нашего замечательного Михаила Семеновича Воронцова, который командовал оккупационным корпусом. Мы как-то забыли, что мы не только в Европе стояли после 1945 года, но и после 1815 года, когда Франция была поделена на оккупационные зоны, и нам досталась северная часть Франции, где мы в районе Нажона занимали большую территорию. Поэтому мы там стояли до 1819 года 4 года, и когда стали наши войска уходить, оказалось огромное количество долгов наших офицеров, ну, которые в силу разных причин были сделаны, ну, молодежь офицерская, сами понимаете, как тут, в общем. Вот. Более того, пока мы стояли, я лично читал эти документы. Это, в общем, конечно, действительно тяжелая история, потому что даже если были конфликты между французскими крестьянами и солдатами, наших солдат, в отличие, допустим, от прусской зоны оккупации или австрийской, разрешалось судить во французском суде гражданском. И бывали, в общем, случаи, когда за убийство наших солдат все равно оправдывали крестьян, потому что, ну, значит, не хотели в этом отношении ссориться, хотя зачастую правда была полностью на нашей стороне. А в данном случае Францов просто вынужден был. Вот честь была мундира такова, при том, что соседи наши, опять-таки, они в порядке критики, просто там просто, кому должен, прощаю. Пруссаки уходили вообще, унося с собой все. Ну, потому что они мстили Франции за оккупацию столь же жестокую, которую они проводили с 1807 по 1813 год. Пруссаки очень сильно отомстили, конечно, французам. Австрийцы просто потому, что действительно у них была тоже ненависть за поражение 809 года. И мы, уходя, Францов заплатил все долги из своего собственного кармана. Это было просто это не имеет вообще прецедентов. При том, что он не был монархом, то есть он был действительно очень состоятельный человек, но практически все, он оказался банкротом из-за этого. И, собственно, его женитьба на достаточно распутной его пассии следующей, она была вызвана именно ее состоянием. Так это же была племянница настоящего Потемкина. Ну, вот тут... Елизавета Ксаверьевна. Александр, знаете, про женщин так не будем говорить. Нет, ну, племянница же была Потемкина. Она была, конечно, в том числе благосклонной к Александру Сергеевичу Пушкину. Да. И, кстати говоря, мы же знаем, почему, собственно, Сергеевич Пушкин оказался во время своего одесского периода недолгой службы в темнице сырой. В общем, действительно, как-то, так сказать, он был, ну, человек был молодой тогда еще совсем, горячий, и как-то сделал, на мой взгляд, не совсем такой корректный момент, что он как бы стал несколько афишировать свою связь с супругой генерал-губернатора, потому что Михаил Семенович... Того самого Михаила Семеновича. Михаил Семенович, да. А Михаил Семенович, надо сказать, что да, он понимал прекрасно, не было у него каких-то теплых чувств к супруге, собственно говоря, он закрывал глаза на все, но потребовал только одного, внешнего приличия, потому что, как было неоднократно, он говорил сам, что это надо не мне, это надо государю, учитывая, что я занимаю высокий пост, а он был генерал-губернатором многих областей. Конечно, нельзя было допускать дискредитации такого высокого поста. Тем более, что Михаил Семенович у всех современников вызывал самые теплые чувства, и действительно был один из самых интеллигентнейших людей своего времени, генерал-фельдмаршал в последующем, его портрет в Эрмитаже в Финляндском зале. Но Пушкин оставил эпиграммы. Но там его посадили, это нарушает нашим языком-то на губу, как вот я вот в армии когда сиживал, да, но это не совсем, так сказать, прям, скажем, такая уж там там, это не декабристская каторга, да, не читинские, значит, остроги. Но, тем не менее, мы получили это замечательное стихотворение «Сижу, значит, за решеткой в темнице сырой», а также вот этого... «Полумилорд». «Полумилорд», «полукупец», «полуподлец», «полунежда». Да. Ну, то есть, конечно, это очень несправедливо, на мой взгляд. Но, к сожалению, это действительно на многие годы на Михаила Семеновича бросило тень. Увы, надо это, так сказать, признать. Потом, конечно, слава богу, сегодня все уже выровнялось, было понятно, что действительно нельзя по таким-то каким-то эпиграммам, потому что последующим не было никаких ситуаций, конфликтов между Михаилом Семеновичем и Александром Сергеевичем. И, в общем, действительно, на многие вещи они смотрели одинаково и по своим каким-то внутренним нравственным убеждениям, потому что действительно Михаил Семенович даже это поступок, он, по-моему, говорит. И потом только государь-император, уже когда стало это известно, уже после этого, то есть в чем важность его событий, он не рассчитывал ни на какое... Ты говоришь об оплате долгов офицеров. Да. То есть он сначала это сделал, да. И только потом государь, оценив этот поступок, конечно, оказал ему существование. Но он на это даже не рассчитывал. Кстати, точно так же поступил наш князь Репнин-Волконский, который был в Саксонии губернатором временным. Саксонский король был союзником Наполеона. И поэтому он был арестован после битвы при Лейпциге, а Саксонию надо было управлять. И вот на полтора года замечательный наш с вами соотечественник, князь Репнин-Волконский, стал управлять генерал-губернатором Саксонии. Причем это при нем, до сих пор называющийся Волконским, вот это гульбище вдоль реки, это действительно до сих пор, оно называется в честь его имени. Это он благоустроил многие вещи, места в Дрездене, и вообще у него остались самые светлые воспоминания, так сказать, у саксонцев. И ну, то же самое история. Расставаясь с должностью, когда уже были решены все политические проблемы и власть снова возвращалась к королю, то накопились некоторые рода, естественно, издержки, потому что в том же самом Дрездене было много русских офицеров раненых, которые прибывали. Ну, понятно, война вообще, надо сказать, по Саксонии, конечно, прокатилась тогда тяжелейшим образом. Кстати говоря, по общему мнению уже сегодняшних специалистов, конечно, именно вот эти действия 13-го года на территории Саксонии, они, в общем, подорвали экономику этого... Ну, бои шли такие тяжелые. И, в общем, именно тогда вот стало доминирование Пруссии окончательное вот в рамках этих государств немецких, в отличие от Саксонии, которая оказалась, конечно, тогда триумфатором. А Саксония, конечно, вынесла тяжелейшие на себе испытания и в части участия саксонских войск в походе, в том числе и на Россию. И, конечно, засыпаны костями саксонских воинов были от Москвы до, собственно говоря, собственных до земель. Ну и, само собой разумеется, конечно, те экономические потери и те контрибуции, которые с ними были взысканы, в общем-то, лишили Саксонии просто чисто возможности быть доминирующим регионом, хотя они за это право боролись до франко-прусской войны. Александр Кибовский в эфире. Давай вернемся к Семеновскому полку и к ее командиру Якову Потемкину. Нет, это все надо в контексте рассматривать. Так вот, Яков Алексеевич Потемкин был как раз в контексте этих отношений вот таким же красавцем. Вот он был как вот Михаил Семенович. То есть, как бы это был красивый, элегантный мужчина с высокими понятиями о порядочности, о чести. Вот это вот поколение, которое уже не было столь подвержено таким... Но они екатерининские, они родились при Екатерине. Даже да, они родились при Екатерине. Да, но они оттолкнулись от этого. Вот как раз вот это грибоедовское. Вот это противостояние с Фамусом, вот они дети Фамусов, понимаете? То есть они впитали уже лучше, что дало европейское просвещение и силы России, благодаря тем действиям, которые были при Екатерине Великой, и в то же время они уже были лишены вот этих наследственных, таких серьезных, скажем так, ограничений внутренних, которые имели, допустим, их предшественники. Они уже были образованы, они говорили на разных языках, они абсолютно себя элегантно чувствовали. И вот они были в кураже победителей. Они себя ощущали, у них не было низкопоклонства перед Западом, как это потом станут называть уже в советское время. Они были влюблены в своего монарха, они были уверены, что они самые сильные, они были герои, и вся Европа им аплодировала. Это было вообще время славы и восторга, как писал тот же Пушкин. Он был молодой, но что интересно, что он реально прошел все главные сражения этой эпохи, начиная с Аустерлица. То есть он еще в пятом году. Он был совершенно молодым офицером. Они начинали же очень рано, на самом деле. Ну, Кутайсов... Возьми вот мой, Кстати, вот они же были все очень молодые, и на самом деле, но при этом он прошел все главные сражения: Аустерлиц, Фридланд, Бородино, Кульм, Лейпциг. Ну, то есть, главные биты. И ни разу не был даже контузен. То есть, при том, что он был всегда впереди, всегда был в строю, он всегда был подвержен, так сказать, опасностям, и его Бог миловал. При том, что, конечно, вокруг там практически, ну, особенно битва при Кульме, конечно, где гвардия, дивизия первой гвардейской сражалась против целого французского корпуса, и это, в общем, не зря же был прусским королем Кульмский крест, который был виден на груди него. Многие его путают, наши думают, что это железный крест, на самом деле это не железный крест. Это именно Кульмский крест. И вот я когда все время работал экскурсоводом в музей панораме «Бородинская битва». Был у меня такой период после института. Ну, как часто бывает. Вот, определен был в этот музей замечательный. И там есть портреты как раз героев 12-го года. И у многих есть у гвардейцев этот кульмский крест. Вот всегда меня мучили посетители. А почему у нашего генерала вот эта фашистская награда, как они ее называли. Да. И пришлось объяснять, что на самом деле, наоборот, это символ вообще доблести русской гвардии. Потому что прусский железный крест был учрежден только в 1813 году. Он появился впервые. И он был действительно самой демократической наградой, потому что он выдавался от солдата до генерала, мог выдаваться. Но в битве при Кульме в августе 13 года, когда вся союзная армия, прусская, русская, была зажата в горных ущельях, при выходе в Кульмскую долину осталась одна только гвардейская дивизия, которая совершенно случайно, она вообще стояла в резерве, считала, что где-то она так обеспечивает фланги. Но выяснилось, что мощнейший корпус генерала Ван Дамма, мощнейшая, фактически маленькая армия, оказался в тылу этих войск. И если на его дороге осталась только одна дивизия, не имевшая даже приказа сопротивляться, у нее не было такого указания. Но генералы Остерман, Толстой и Ермолов, знаменитый герой русских войск, понимали, что если они уйдут, у них было, у Ван Дамма было многократное превосходство. И он даже, когда начиналась битва, он даже не торопился, потому что он был абсолютно уверен в исходе этого сражения. У нас не было кавалерии в тот момент с собой практически еще. Была очень небольшая артиллерия. А это ключевая, как вы понимаете, сила в тех битвах. И было понятно, что если они сейчас захватят выход из дефиле, все, вся союзная армия оказывается зажатой в горах, и это конец. То есть, в общем-то, это, на этом бы могла бы решиться судьба Европы в один момент. И вот дивизия, в том числе Семеновский полк, которым командовал наш с вами герой. Он уже командовал. Он уже командовал, он был во главе Семеновского полка. Они просто растянулись жидкой цепью вдоль всей Кульмской долины, и весь день 17 августа просто бились насмерть с огромными происходящими силами. И они выстояли. Это чудо, но Остерман Толстой там решился руки, в общем, там у него было смертельное ранение, офицеры в огромном количестве полегли. Ну, то есть, вот того, что уже даже, знаете, есть такое свидетельство, то есть музыканты уже брали ружья, вот, самые ценные кадры в армии, которые всегда берегли, брали патроны от убитых и шли в бой. Бросали всех. Гвардейский экипаж, вообще моряки их берегли, потому что это была морская команда. На, кстати, эти матросы выучили это целое искусство. Даже и морской экипаж тоже в бой. Они там тоже очень много потеряли. То есть это была очень серьезнейшая кровавая битва, но они выстояли. И за счет этого 18 августа из дефиле стали спускаться первые части. А с другой стороны ущелья подошла прусская союзная армия. И Ван Дамм сам оказался в ловушке. И 18 августа был абсолютно разгромлен мощнейший французский корпус. Но прусский король, который... Более того, все это разворачивалось на глазах союзных монархов. Потому что они находились на горах. И они с горы видели все, что происходит. Они ничего не могли сделать. Но они понимали, что вот от этих вот людей, которые внизу, зависит сейчас все. И прусский король, восхищенный этим подвигом, учредил специальную награду. Она называлась... Прусский знак отличия железного креста. То есть это не железный крест, как орден железный крест. Да. А прусский знак отличия, он ничем не отличался от железного креста, кроме того, что на нем не было даты 1813 и дубовой ветки, которая на орденских знаках. И он этот крест выдал всем участникам этой битвы. Офицерам, генералам, солдатам. То есть такая полная демократизация награды, то есть она не сословная, не по чину, а именно всем. И этим знаком очень дорожили. Очень дорожили, потому что действительно их осталось очень немного. И, в общем, действительно, это самое, более многие потом полки гвардии, когда они стали создавать свои полковые знаки к юбилеям, да, многие брали этот железный крест за основу своей символики. Поэтому это действительно интересно, вот когда Муравьев-апостол, мы о нем тоже говорили, когда его амнистировали, декабрист, ему не вернули награды, ему не вернули ордена, вот, но ему вернули медаль 12-го года и железный, прусский отличие железного креста, Кульмский крест, чем он очень гордился. И к этому времени они были в почете, потому что к этому моменту их оставалось не больше полусотни вообще тех, кто имел этот крест к этому моменту. Яков Алексеевич был символом Семеновского полка в этот день. Он был всегда впереди. И дальше, значит, что произошло? Напомню, что мы говорим о генерале Яковлеве Потемкине. Яков Алексеевич Потемкин, командир Семеновского полка. Он блестяще провел свой полк. Он стал вообще одним из людей, которые вошли в сон героев этой эпопеи. Он есть в военной галерее Зимнего дворца. Но дальше произошло... Там настоящий портрет в галерее 12-го года? Да, написанный Джорджем Доу. Мы об этом говорили. Там... Как Шилов с натуры. Да, с натуры. Вот. Доу, вы знаете, там есть верхние ряды, которые написаны голики и подмастерьями. Да. Причем там выясняется, чем дальше, тем смешнее истории, на самом деле. Вот Лавгов Богу пошел интерес к этому удивительному собранию. 222 портрета, все-таки вы поймите. Ну, да. Это, конечно, там такие находятся удивительные вещи. Например, вот недавно один исследователь обнаружил, что один из портретов просто написан, голова приписана к незаконченному портрету Николая I. Да ладно? Ну, да. Так. То есть, был портрет, значит, то ли не сдался, то ли заказ отменили. Ну, в общем, они взяли, прорисовали голову генерала и поместили в верхний ряд, потому что дело было... Молодцы. Ну, в общем, там что только не бывает. Да? Вот. Очень интересная была история о том, что генерал вообще не понял, кто на его... Вдруг он получил по рассылке же в губернии... копию. Как бы, ну, так бы выходили... Список. Гравюры с этого, да, всего. Да. Увидел свой портрет, изумил, сказал... Мундир не мой, да? Вообще, не, не я. В общем, он из Новгорода приехал в Петербург выяснять отношения, почему вообще на его месте висит какой-то другой человек. Да? Вот. Но это, сказать, николаевская эпоха, надо же понимать, как это было. Он, к сожалению, он умер пока, ну, он уже был в летах и раненый. Но министр императорского двора решил, в общем-то, все очень, как всегда, логично. Портрет достали из рамы, сказали племяннику, вы чем он был недоволен? Говорит, ну, там ордена нити, нет проблем, пририсовали ордена, я обратно вернул. Она тоже место. Большая бюрократическая история. Да, на ординовке хватает. Да, нет вопросов. Хорошо, чистый Гоголь, да. Вот. Да. И таким образом, но Яков Алексеевич, таким же образом они вернулись все в Россию, а вот тут, что вот тут произошла, конечно, трагедия. Потому что, конечно, вот эта атмосфера братства воинского, вот такого либерального отношения, у него не было палок, вот ничего. Они все это отменили, телесные наказания для солдат. Семеновск. В Семеновском полку. То есть, как бы все делали все по, так сказать, долгу службы. Жаракчеевщина. Вот тут-то начинается самое ужасное. Что когда, ну, то же самое, что происходило, кстати, нашей Красной Армии, когда она вернулась в лагеря из Европы. Это почти там картина, интересно, имеющая аллюзии свои. Да? Значит, тут уже подросли молодые князья Николай Павлович и, конечно, Михаил Павлович. О них, так сказать, что есть такая, ну, версия, на самом деле, они приехали к действующей армии, но они уже попали под финал. Они не участвовали ни в одном сражении, то есть, скорее, такая была ритуальная поездка. А Константин участвовал? А Константин Павлович участвовал, да. Ну, участвовал он так, что иногда я говорю, что лучше он вообще бы не участвовал. Но он был, да, он был, вот как-то для него этого не было. А у них... Вот, как считают уже современные исследователи, конечно, какие-то были на эту тему комплексы, что они как бы были, они же 1798 года рождения. То есть, они-то с ними, некоторые из них, например, как вот младший Раевский, он с ним одногодка, но он уже участник войны, он герой войны. А эти не попали на войну. И вокруг них люди, которые как бы их сверстники, но они уже все прошли дым, Крым, там Рим, там, да, как говорят, и все в наградах Кульмских крестах. Они уже 18-20-летние, да? Да, они уже все герои войны. А он-то вроде как бы вот и чуть-чуть они не успели. Вот они приехали в конце 13-го года, они приехали в начале 14-го. Им 16-17, да? Ну да. И они, конечно, поездка для них была, даже Александр I и тот, префект Шампенуазии, лично водил в атаку кавалерию и, в общем, получил некий военный статус, как бы сняв с себя вот это вот проклятие аустерлицкого, да, разгрома. Да. То есть, как бы он этим поступком, ну, надо сказать, должно, что все это признают, действительно, и... Взятие Парижа, конечно, это была его настойчивая мысль, хотя все полководцы и начальники союзных армий после блестящих побед Наполеона вот этой недельной блестящей кампании немножко оторопели и испугались. И это, в 14-м году. В 14-м году, да. Наполеон был почти близок к цели, как бы защитить Францию, хотя это была кампания, вот как писал Стендаль, снова последний раз мелькнул гений императора. И тут... Именно воля Александра I, который сказал, не обращая внимания на вот эти разгромленные корпуса по флангам, на пруссаков, которых подтеснили, повел всю армию прямо на Париж, вот просто вот сметая перед собой все. И префект Шампенуазе лично попал в сражение, лично водил в атаку гвардейских кавалерий на французский каре. Да. Это зафиксированный факт. То есть для него, в общем, он вернул себе репутацию царя-воина, государя-победителя, а у этих... Не получилось. У Николая и Михаила, у младших братьев. Да, да, более того, они же относились себя с прусскими принцами. А прусские-то принцы успели. И прусские принцы побывали в сражениях. Они даже получили по Георгиевскому кресту при Бар-сюр-Об. И поэтому для них это оказалось... большим раздражителем. Александр Кибовский, который атрибутирует портреты у нас здесь, и мы говорим о генерале Потемкине, который принимал участие в войне 12-го года и заграничном походе. Мы вернемся в студию после новостей и рекламы. Александр Кибовский, и мы продолжаем разговор о Семеновском полке, да, и его командире Якове Потемкине. Да. Ну вот мы подходим к самой печальной, пожалуй, части этого рассказа, потому что действительно, Семеновский полк был элитой вооруженных сил, самый любимый полк императора, но вот подросли эти два юноши. Николай и Михаил Павлович. И им дают командование. Ну, понятно, просто это в силу их высокого статуса, все-таки они великие князья. И уже, наверное, кому-то известно, что Николай наследник. Пока еще неизвестно, но... Но Александру известно. Александру известно, да. Им дают в командование по заведенному порядку, они становятся командирами гвардейских бригад. В том числе, конечно, получается так, что Михаил Павлович, великий князь, а он был гораздо более педантом, чем Николай Павлович. Еще более педантом. Михаил Павлович был более, кстати, он был все-таки более просвещенным в каком плане. Он все-таки, Александр старался каждого направить как-то по своему, так сказать, направлению, и Николай Павлович очень много делал внимания инженерным войскам. Действительно, и это действительно... Будущий Николай Первый. Будущий Николай Первый. Это очень многому способствовало. Действительно, при нем инженерное дело в нашей стране, и поэтому оборона Севастополя является вообще-то шедевром инженерного оборонительного искусства в силу того, что, конечно, те инженеры, которые воспитаны были при его непосредственном Татлебин, вот все эти там, да. Мельников, и все наши эти инженеры замечательные, саперы, конечно. Это Николай. Это Николай Павлович. Михаил Павлович был, конечно, таким, ну... Он младший сын. Смотри, он младший сын. Младший. Он младший сын. Никакой надежды на престол. Да, ну вот и он вступил, конечно, в жесткое противостояние с Потемкиным, потому что он считал, что Потемкин это сибарит, барин, который, значит, своим мягкостью, мягкотелостью распустил полк. То есть он увидел в этом, так сказать, страшную крамолу, потому что застал бригаду в таком достаточно свободном виде, когда, собственно, все выполнялось, все, естественно, делалось, но не было вот этой вот фронтовой отчетности, отчетливости. Ага. И, в общем, поскольку он был братом, в общем, короче, уговорами 9 апреля 20-го года Потемкина 20-го года снимают с полка. Да. Но это бы полдела. И причем Яков Алексеевич, ну, как бы он остается на службе, он потом участвовал в русско-турецкой войне, но как бы его снимают с полка, и это всем, конечно, уже был первый такой нехороший сигнал. А дальше ставят на эту должность Федора Шварца, армейского фронтового служаку, тоже человек воевой, прошедший всю войну, но настоящий такой вот фронтовик. То есть... Не фронтовик, а фронтовик. Да. Вот. Нас, кстати, там нас мы тут поправляли в журнале, когда редактируют. Тут редактор сказал, он был и фронтовиком, уж говорите, нашим языком. Нет, он, знаете, как это, и пуль не боялся, но при этом вот сторонник такой жесткой, как мы говорим сейчас, аракчеевской такой муштры, хотя тоже не всегда это справедливо, потому что у меня Аракчеев, но есть такой нарицательный момент, да. Вот он сторонник палочной дисциплины, жестких совершенно наказаний. И он, конечно, на фоне, особенно, например, после Потемкина, стал наводить вообще же самыми жесткими мерами вот этот вот порядок, как он его себе понимал. И, в общем, кончилось это все тем, что, в общем, солдаты, а ведь это же 2000 гвардейцев, петербургцы... А вот скажи, пожалуйста, когда говорят гвардейские полки, почему-то все считают, что все там дворяне и все там офицеры. Нет, что такое гвардейский Семеновский полк? Гвардейский Семеновский полк – это, соответственно, это элитная пехота. То есть офицеры, конечно, там все дворяне. И действительно, надо сказать, что вот именно если мы говорим про Семеновский полк, конечно, в основном это люди знатных фамилий, вот, служба которых все-таки требовала достаточно серьезных средств, помимо жалования, это не армейцы. Это люди, в общем-то, все с образованием, все знающие языки. Более того, тут, как я здесь пишу, как раз вот есть воспоминания, что люди, которые вот всякие, вот если они увидят какого-то вот офицера в месте, не соответствующем высоким представлениям о чести, там всякий шустер-клуб, там вот... Баллы с девушками на Крестовском острове такими, как бы сейчас сказали, с пониженной социальной ответственностью. Это все просто вызывается, и человек выписывается из полка просто по собственному желанию, что называется. Да? Вот. То есть это как бы вот такая очень высокая элитная корпорация. Это офицеры. Офицеры. А более солдаты? Более того, многие офицеры, например, Лихачевы, они вот испокон веков, уже не первое поколение, с Петра Великого, отец, потом, ну, все понятно. По наследству. Да. Более того, может быть, даже надо, что, допустим, батальонный командир, солидный полковник, он еще служил молодым офицером с отцом. То есть, это почти такая семья семеновская получается. Это офицерский полк. Это офицерский. И солдаты теперь. Солдаты. Как они набирались? Значит, солдаты... Тоже интересная история. Тут выбирались по внешнему виду, конечно. Еще если так, важно, откуда. В данном случае, ну, как сказать. Во-первых, конечно, значит, брали значит, два способа поступления в гвардию. Из лучших людей армейских полков. Так. Это был Константин Павлович, который был как раз начальником гвардейских войск очень долгое время. Он вел эту практику, да. То есть, как бы он, если видел каких-то красивых статных солдат, то прямо их сразу выбирали и переводили в гвардию. Вот. И поэтому, если посмотрим, то многие... Значит, рост, конечно, очень снился рост, особенно в гвардейских ротах. По внешним данным, Причем потом это уже дошло до того, что уже убирались даже уже потом, даже по экстерьеру внешнему, даже по цвету волос, цвету глаз. И когда вот есть такая песня, такая, она как была сложена уже в конце 19 века, «Соловей», где там, значит, всякие такие куплеты полуприличные, прекрасные полки. Вот это куплет «А семеновские рожи на кульки овса похожи». Вот это, в общем, тоже уже фиксировало некоторые пристрастия, что старались выбирать именно, опять-таки, в подражание, как они тогда говорили, значит, Константину Павловичу, там... Рыжеватых, курносых, там, да. Но это уже, конечно, чуть попозже, да, в тот момент к этому такого же еще, но это в дальнейшем вот уже дошло до апофеоза, на самом деле. Но об этом была своя, конечно, такая тоже практика. «Солдат» 2000 был. «Солдат», да. Ну, там 2000, даже чуть больше, потому что... Чтобы понять, что такое полк. Да, полк это очень большой, вообще-то огромная, на самом деле, единица. Хозяйство, я бы сказал. И административная, потому что она занимает существенную часть города, потому что семеновские казармы, они очень большие, так сказать, занимают целую территорию. Более того, это же не только сами солдаты, семьи солдатские. Понимаете, да. Там жены, солдатские дети, которые потом поступают в кантонисты, там, ну и так далее. Это, в общем, такое огромное, вообще в теле города огромная составляющая по тем временам Петербурга. Тем более, что, опять же, солдаты, опять же, подчеркиваю, многие из них уже и кавалеры, знак отличия военного ордена, ну, как бы, Георгиевского Христа, который потом стал называться в 1913 году. То есть они тоже много что видели, много чего прошли. Вот. И это, в общем, такие личности уже на личность. Самом деле. И приход Федора Шварца. Вот Федор Шварц. И вот он начинает их, конечно, мучить в каком плане? Ведь что такое солдатская жизнь? Это не только жизнь в казарме. То есть они вот мастеровыми работали. То есть ротные суммы достигали огромных размеров. То есть они зарабатывали, зарабатывали в копилку? Конечно. Не себе, а в общак. Ну, это, в общем, ротные суммы, это были огромные, они сдавались на хранение офицерам, и это, в общем, было вот самое, скажем так, омерзительное с точки зрения, кстати, государя-императора, это если офицер позволил там раз в карты проиграть, ладно, свои деньги, когда он солдатские деньги проиграл. Это, конечно, ну, на самом деле, это вообще считалось просто, ну, это последняя подлость, потому что солдаты доверяли ему эти суммы артельные. Артельные, то есть, как бы это не деньги, которые им выплачиваются как жалобы. Да, это вот они брали на себя какие-то работы, строительные подряды и тому подобное. Это была действительно легальная была работа. То есть после службы они вполне могли завести, так сказать, свой коммерческий бизнес. И, в общем, занимали очень существенные сегменты. Ну, например, если возьмем гвардейский экипаж, то перевозка через Неву. Они? Да, они в том числе это тоже работа, этой работой занимались вне службы. Это, в общем, там такая была очень интересная система взаимоотношений. И эти капиталы достигали огромных по тем временам сумм. Это были очень серьезные деньги. Более того, ну, есть же многие случаи, там, во всем воспоминаниях, когда вот один из будущих, не буду называть, случай не самый благовидный, но будущих выдающихся наших полководцев, будучи молодым офицером, проигрался в карты. И ситуация, и ему сам фельдфебель принес артельные деньги и сказал: «Ваше благородие, мы вас любим. Если вы проиграете в дым, вас выпрут из полка. А вы нам очень дороги. Поэтому вот вам деньги, идите отыграйте». И он пошел и сказал, говорит, и реально вот отыграл, все, и больше, говорит, в карты никогда не садился. Отыгрался на солдатские деньги. Почему? Потому что солдаты понимали, что если он завтра пойдет, если он в долгах, завтра ему общество офицеров скажет: «Дорогой, ну, до свидания». Вот. А они очень как его полюбили. И поэтому, после, особенно Потемкина, приход Шварца вызвал колоссальный... А Шварц стал их мучить постоянными. Мало того, что есть смотры, есть регулярные караулы, есть та служба, которая она идет своим чередом. Но он еще стал свои личные вводить смотры. Десятичные, так называемые. То есть, по 10 человек вызывал от каждой роты. Вот. И, значит, еще себя проверял. Ну, в общем, короче говоря, дошло до того, что в итоге в октябре 20-го года солдаты взбунтовались. Вот весь полк вышел на плац и стал, в общем, кричать, требуя смены Шварца. Это было неслыханно. Неслыханно. Я не слышал такого. Да. Более того, государство в это время находилось на Конгрессе. А кого послали на этот конгресс? Чаадаева, гвардейского офицера, тоже участника боевых походов, которого послали с гонцом с этим донесением. И, собственно говоря, там тоже есть разные по этому поводу версии. То, что он, значит, оказалось так, что Чаадаев как-то, он, видимо, это потом стал великим философом и автором выстрела в темную ночь. А в то время он был обычным молодым офицером, который выехал в Европу, вырвавшись, в общем, вел себя достаточно свободно и вольготно. В итоге был знак, что когда он приехал, уже внутри другие участники конгресса были в курсе восстания полка. И Александр I получил известие с опозданием. Ненадолго, буквально на несколько часов. Но этого хватило, чтобы... прийти в ярость. Вы понимаете, мы сейчас тоже наблюдаем сложные политические бывают ситуации. Это хватило, чтобы прийти в ярость. И когда ему другие, так сказать, говорят, а что-то у вас там... Его коллеги. Какие-то, что-то у вас там как-то не в порядке. Как все не в порядке? Все в порядке. Все в порядке, да, но вот мы слышали другое. И потом выясняется, что... В столице бунт гвардейского полка. И какого полка? Да. В общем, конечно, это получило название «Семеновская история». Да. Причем, естественно, общество все было на стороне семеновцев. Они все понимали, что это Шварц довел. И Яков Алексеевич на этой волне стал вообще смотреться как вот такой символ благородства и правильных воинских порядков. Да, но Якова Алексеевича такого не было. Конечно. Более того, Якова Алексеевича как раз и вызвали, чтобы как-то их усмирить. И они ему прямо кричали при всех, что ваше сказательство, при вас такого бы не было. И это, конечно, была пощечина Шварцу и всем. В общем, и Михаилу Павловичу. Искали каких-то смутьянов. Там, в общем, ничего не нашли, все поняли. То есть пытались найти, как всегда, у нас пытались найти пятую колонну. Кто заговорщики, кто заговорщиков не нашли. Да. Вот, но на прусские деньги. Значит, полк в итоге удалось уговорить, в том числе с помощью Якова Алексеевича, отправиться в Петропавловскую крепость. Мирным путем они ушли. Вот. И, в общем, это шествие полка через весь город в Петропавловску, где вообще высыпает народ, спрашивает, они говорят, за Шварца идем умирать. Ну, в общем, конечно, это была тяжелейшая история. И главное, это было настолько неожиданно для власти. Власть оказалась совершенно растерянной и парализованной. Она не знала, что с этим делать. То ли вызывать артиллерию. То есть, как? Да вроде и не бунтовщики. Вроде и не без оружия. То есть, это было, конечно, такая вот... Потом, когда эта история еще наложилась на восстание декабристов, через буквально 5 лет. Это еще и обросло дополнительными, как вы понимаете, слухами. Но полк был раскассирован. Это значит? Значит, полк самых главных там крикунов отправили на каторгу. Самые, так сказать, остальных, кого на Кавказ, кого в дальние гарнизоны. То есть, полка не стало. В разные места. Полка эти 2000 человек в разные места. В разные места. Офицеров тоже теми же чинами. Потому что гвардейцы имели в своем Петра Великого имели два чина преимущества перед армейцами. Причем, то есть, если вы капитан гвардии, вы можете выйти под полковником, а то и полковником в армию. Да? Вот, значит, их тем же чинами. То есть, капитан-капитан. Капитан-капитанов в армейские полки самые удаленные. И в том числе, кстати говоря, когда потом было восстание декабристов, там тоже искали след, что вот эти солдаты, как бы, кто там оказался где. Вот, там некоторые из них оказались неожиданным образом, оказались в том числе в тех полках, которые там, в Черниговском полку, и тоже пытались там сделать далеко идущие выводы. Вот. И, конечно, это было так. А полк набрали заново. Вот, полк набрали заново, снова он был семеновский. Но что интересно, это тоже такая подробность, все-таки мы говорим же о некой семантике того, что заключено и в портретах, и в историях. У полка были права так называемой старой гвардии. То есть полк имел преимущество в два чина и перед армейскими. В 1913 году появилась так называемая молодая гвардия. То есть это полки или гвардии литовские, или гвардии московские, или гвардии гренадерские. И они, эти полки, получили старшинство только в один чин. Понятно, разница понятна. Молодая гвардия. Вот полка, вот нового семеновский полк, в силу вот этой своей истории, был лишен прав старой гвардии. Перейдем в молодую гвардию. И только потом, через какое-то количество времени, Николай Павлович, ему, так сказать, убедившись, что все крамола исчерпано, вернул им права старой гвардии. А что с нашим героем? А наш герой стал в обществе символом вот того, так сказать, братства по оружию, которое было в наполеоновскую кампанию. Но дальше ему уже, он тоже перевели его на командную должность, но уже, так сказать, в армии. Ну, в принципе, это так ему и следовало, потому что он уже был генералом, генерал-адъютантом. Он дальше генерал-адъютантом. Генерал-адъютантом, да. Он дальше участвовал в русско-турецкой войне, но уже, так сказать, долго он не прожил. После этой войны, там он, к сожалению, опять-таки, достаточно молодом еще возрасте, он умер. Но остался таким светлым образом. Ну, у нас осталось 10 минут, поэтому портрет. Да, но с портретами ему не повезло. Вот, вот. Все везло-везло, потому тут что не повезло, вот его портретов достаточно много, и он был популярным человеком, но. Соответственно, сначала его миниатюру великий князь Николай Михайлович публикуя... Николай Михайлович через 100 лет. Начало 20 века. Другой же, да. Это уже внук Николая I, да. Значит, публикует как графа Шувалова, и под этим именем эта миниатюра существует в следующее столетие. Почему? Ну, так вот, тогда они еще не совсем в этом разбирались, во всех деталях, поэтому по форме одежды, ну, как-то она пришла из семьи, так они считали, что это считалось, что это Шувалова. Дальше, соответственно, только недавно вот разобрать, о чем журнальный разговор. Да. Но следующая миниатюра, его же попадает замечательная миниатюра, тоже в коллекцию Николая Михайловича. Ее называют почему-то Деприрадовичем. Генералом Деприрадовичем. Деприрадович. Хотя он, Леонтий Деприрадович, ну, никаким образом не может быть на этой миниатюре, потому что он и не похож, и награды другие, и все другое. И награды другие. Миниатюра, кстати говоря, она исчезла. И недавно, вот так бывает, и рукописи не горят, и вещи не исчезают. Миниатюра возникла на антикварном рынке. Сегодня она находится в Венском собрании Бориса Вильницкого, который любезно для нашего журнала предоставил возможность ее опубликовать впервые в цвете, потому что она раньше только черно-белая публиковалась. Да, я вижу, у нас тут черно-белая. И да, прекрасного художника Карла Готлиба Шмайдлера. Это был придворный миниатюрист прусских королей. И даже нашлась история, когда же она была написана. Потому что было это когда Плесецкое перемирие между русской армией и французской в период войны 13-го года. Летом 13-го года на полтора месяца мы, так сказать, выясняли силы стороны плана. А вот, то как раз было день рождения 15 лет у принцессы Шарлотты. Это которая будущая, кстати, супруга Николая I, которая потом императрицей Александрой Федоровной. Да. И Александр I, как, естественно, так сказать, ближайший сподвижник, навестил праздник на этом дню рождения. Ее 15-летие. Конечно. И его сопровождали блестящие его гвардейские генерал-адъютанты и его свита. А он уже был генерал-адъютантом? Он, Яков Алексеевич, уже, как мы был уже генерал-майором. Генерал-майором. Майором он был, генерал-адъютантом получил чуть-чуть попозже, но он уже был как командир блестящего полка гвардейского в числе приглашенных. И понятно, что именно там-то Шмайдлер, как придворный бойкий миниатюрист, и запечатлел этого замечательного Якова Алексеевича, который потом силой судеб превратился в Леонтия Деприрадовича. И если даже сегодня вы зайдете в Википедию... Мы увидим на Деприрадовиче. Да, на странице Деприрадовича вы увидите портрет Якова Алексеевича Потемкина. Теперь вы знаете, на самом деле, кто на этом портрете изображен. Вот. Это интересная история, но все-таки вот в атрибуции, да, вот ты говоришь, не повезло ему с портретами. И все-таки в чем причина ошибки? Вот Николай Михайлович был человеком довольно занудливым, как я понимаю, и он составлял портретные галереи в том числе, да, там у него много было. Ну, он выпускал книг. Он сделал колоссальную работу, значит, у него уже к началу издания русских портретов было 2000 отснятых портретов. Причем так сказать. Отснято дагеротипное? Он снят, уже были фотокарточки. Да. Очень хорошее, высокое качество было у него фотографии. Великий князь имеет право. Да, не надо сказать, что, конечно, в этом отношении, ну, не зря, вот, как бы писали тоже в «Дилетанте», что за него просили и Луначарский, и президент Академии наук, конечно. Это был совершенно расстрел, ну, какой-то вообще совершенно чудовищный. Обычно чудовищный. Да, просто, ну, никаким образом, тем более, это был действительно выдающийся ученый, на самом деле. Он собирал и публиковал. Он с самого начала признавал даже в предисловии к своим книгам, что, конечно, будет много ошибок. Но задача какая была? Он как будто предвидел, что моя задача, вот чем больше станет известно портретов, тем, может быть, больше я их сберегу для потомков, поскольку портрет имеет склонность гибнуть. Знал бы он, что начнется происходить после 17-го года. А это все был 12-11 год. Есть такой анализ, Борис Анатольевич Косолапов проводил в Русском музее в Петербурге. Только где-то мы знаем сегодня 2/3 портретов оригинала, которые опубликованы великого князя. В основном те, которые остались там, ну, в общем, военной галерее Зимнего дворца, или какие-то большие главные программные работы Левицкого, Боровиковского. Или где-то в Сибири там. Вот. Одна треть мы сегодня не понимаем, где эти оригиналы, и можем о них судить только благодаря работам великого князя, плюс тем фотографиям, которые он не успел опубликовать, но это бесценный архив, хранится сегодня, часть его есть в Эрмитаже, часть в Русском музее, часть в Третьяковской галерее, часть в архиве, поэтому то, что, конечно, было сделано при нем, это колоссальная работа, он не занимался, начиная где-то с 1900 года, когда он впервые объявил публично призыв к дворянам присылать ему фотографии. Да, очень интересная история. Это, он просто, конечно, вот мы вот его уже много лет, уже 100 лет как нет с нами, но мы пользуемся теми работами, которые делал он. Ну, это, конечно, была команда сподвижников, тоже Александр Бенуа. Но ошибки он брал из семей эти предметы. И в семьях уже к этому моменту очень многое было перепутано. Мифологически. Мифологизировано. Они уже терялись в предках. Более того, доходило до смешного, такие вот случаи есть в моей практике, когда уже они подозревают, что другой человек, пририсовывали уже поздно. Вызывали художника, слушай, говорит, у него был Андрей Первозванный, а что ты тут без Андрея Первозванного? Давай дорисуй ему. Вот. И такие случаи бывали. Поэтому, конечно, когда мы занимаемся атрибуцией, то я говорю, вот мы вот, ваш наказ выполнен, вот 500 портретов атрибутировано. Готовиться. И что каталог мы будем делать? Ну, вот я думаю, что в ноябре мы напечатаем каталог этих портретов. Это будет очень красивое издание. Я уже видел первый. Это военные портрет. В основном? Есть, даже женские есть. Вы знаете, которые идут в паре. Они идут тоже. Есть же парные, дублетные вещи. Вот. И не только гражданские чиновники, сановники. То есть, конечно, поскольку историко-предметный метод в первую очередь апеллирует к форме на одежде, наградам, гербам, знакам власти, то, конечно, это в первую очередь такой мундирный портрет. Но, тем не менее, потянув за одну ниточку, иногда можно вытащить целую семейную серию. Много путаниц разрешено, многие восстановленные имена. И... Ну, надо Википедию поправить. Ну, я думаю, что коллеги, знаете, они должны знать, что коллеги следят за нашими публикациями. Это я уже вижу, что когда мы выпускаем нашу статью, мы же размещаем, в том числе, с вашего разрешения, дилетанта, и у меня даже на страничке это все выкладывается, все эти номера в виде PDF-файла, угу. Уже я вижу, что Википедии меняют то картинки сидят. Там, где мы... Ребята, сказать, я обращаюсь к вам, я спасибо. Знаю, что вы нас слушаете, обратите внимание на статью Деприрадовича. А есть же портрет Деприрадовича? Конечно, он есть в Эрмитаже, достоверный, прекрасный портрет кисти Рамбауэра, великолепный портрет. Лента чья? Это у него орден Анны Первой степени с алмазами. Человек интересной тоже судьбы, о нем можно долго рассказывать, потому что, конечно, пал жертвой порочной страсти. Вот у него была, видимо, очень захватывающая женщина, поэтому во время битвы при Фридланде полк остался без его командования, всего того, что, ну, так сказать... Задержался. Да, не мог никак вырваться из объятий, как писал там, один из ехидных современник, но это не укрылся от глаз императора, и он, при том, что у него что-то блестящей военной судьбы, ну, в общем, ну, конечно, сказали, что с полком ему пришлось расстаться. Ну, орденов много, я вижу. Не, он участник, и Очакова, и Праги, и, в общем, он действительно очень юрнский кавалер, боевой, не выслужной, то есть, конечно, для него это, ну, такая не очень удачное завершение карьеры, тем более, что это стало известным, и, в общем, сохранилось в мемуаристике, хотя, конечно, формулировка была в приказе совершенно другая, как вы понимаете, да. Так бывает, так тоже, бывает тоже, да. Знаком. Вот. Две минуты, давай анонсируем просто в предыдущем номере Гончарова, мы, может быть, сделаем отдельную передачу, это те самые Гончаровы. Те самые Гончаровы. Это Наталья Николаевна Гончарова, и, вернее, это ее папа и братья. Братья. Значит, братья, да. Большое количество. Давай тайну повесим. Быстро, да. Тайну повесим. Главное, что, опять-таки, это не Дантес, это Гончаров. Я все-таки умоляю, мы же не первый раз уже об этом говорим, товарищи. Это Иван Николаевич Гончаров, это не Дантес. Они перепутали там во Франции. Они вывесили его как Дантеса, когда фамильный замок продали Дантесов, на самом деле. Да, да, но да. Это, это из архива сестры Натальи Николаевны, которая увезла портрет своего брата с собой. Портрет, это вариант. Екатерина Николаевна. Да, она увезла с собой, поскольку она уже замуж за Дантеса. Да. И когда она умерла, к сожалению, потом уже потомки уже не понимали, кто чего. Но если красивый офицер, они решили, что это есть сам Джордж Дантес. На самом деле, это Иван Николаевич Гончаров, который, если бы он знал, конечно, что его будут звать Дантесом со временем, я думаю... Порубил бы. Поэтому таких парадоксов много. Ну и тут еще целый ряд портретов, которые вместо Сергея Николаевича оказался Иван Николаевич Гончаров. Фамильная галерея таит массу тайн и сюрпризов, потому что, к сожалению, через третье поколение, как показала практика, уже начинает забываться, кто есть кто. Ну и поэтому, когда уже там на глазок уже определяли, ну, например, вот есть семейная галерея замечательных Новосильцевых, мы об этом тоже напишем, там, предыдущий дилетанта, там, наоборот, кто-то проставил уже в конце 19 века имена, ни разу не попал. Вот там 5 портретов, 5 братьев. Ну, ни разу не попал. Вот надо было бы умудриться. Вот так вот математику рассчитать трудно даже в голове. Но удалось. Подписывал портрет, вообще ни разного попадания. Вот 5 братьев, чего ли там 2 портрета находятся в музее-квартире Бродского, один в Эрмитаже, их разметала судьба, один в частном собрании, вот, был на аукционе, продавался Сотбис. Но все то, что имена-то стоят еще с ятями, так сказать, да, то, само собой, они подписаны соответствующим образом были до недавнего времени. Слава богу, с ним разобрались. Но, я говорю, для того же, чтобы вообще ни разу не попасть, это надо было сильно постараться. Очень увлеченный человек Александр Кибовский в программе «96 минут». Конечно, мы продолжим рассказы о той портретной галерее, которую мы публикуем. Спасибо, Саша. Спасибо.